Глава 26. Кит сидел на кровати напротив Хейли. Вместе они еще раз отрабатывали с помощью айпада одну задумку, которую собирались воплотить, когда приедет Эйвери. Кит подозревал, что именно это пыталась показать ему на своем устройстве Хейли в тот вечер, когда она стала свидетелем их ссоры с Эйвери. Одного этого достаточно, чтобы полюбить Хейли еще сильнее. Он снова посмотрел на часы. В животе так жгло, словно там произошло извержение вулкана. Эйвери могла приехать с минуты на минуту. Всю неделю Кит сражался с собой, чтобы не приехать к ней домой, не позвонить или не написать кучу сообщений. Он ужасно скучал. Так сильно, что с тех пор, как вышел из ее дома и до прошлого вечера, спал в лучшем случае часов 8. Он заставлял себя есть, работал совершенно без души. Главное — протянуть как-то время до вечера. Ему хотелось, чтобы у нее было время все обдумать, успокоиться после их ссоры и прийти к решению без его вмешательства. Кейт только надеялся, что она скучала по нему хотя бы в половину так же сильно, как он по ней. В противном случае все его планы и аргументы оказались бы бессмысленными. На самом деле Кейт готов был ждать ее. В последнее время он сходил с ума от нетерпения, но когда попытался разобраться в ее поступках, в том, как она на все реагировала, то понял. Их отношения развивались именно так, как он того хотел. Она любила его. Возможно, еще не осознавала этого или не доверяла своим выводам. Но любила его. Однако Кейт не из тех, кто сидит без дела и терпеливо ждет. На это ей не стоит рассчитывать. И после того, что он сделал, она либо бросится в его объятия, либо убежит от него. Кейт не знал, как отреагирует Эйвери, но он просто обязан был что-то предпринять. Бездействие убивало. Входная дверь хлопнула, и сердце Кейда застучало раза в 3 быстрее обычного. «Кейт!» — донёсся до него голос Эйвери. Он резко втянул воздух и взглянул на Хейли. «Шоу начинается, малышка. Готова?» Она вскрикнула и хлопнула в ладоши. «Кейт!» В голосе Эйвери слышалась паника, и он тут же вскочил. «Жди здесь, я сейчас». Выйдя из спальни, он повернул за угол и остановился на верхней ступеньке лестницы. «Я здесь!» Она бросилась к лестнице, но потом остановилась. «В чем дело? Где Хейли?» Черт, он не собирался пугать ее до смерти. «Наверху, с ней все хорошо». Эйвери согнулась и схватилась рукой за грудь, с усилием выдыхая. Кейт встретил ее на середине лестницы и провел ладонями по рукам. «Прости, я не хотел тебя напугать». Она закрыла глаза и кивнула, расслабив плечи. Кейт с упоением рассматривал ее. Он совершенно не ожидал, что отреагирует так на их встречу. Они не виделись всего несколько дней, но это были самые долгие дни в его злосчастной жизни. Когда она собиралась навстречу, он намеренно не смотрел на нее, иначе спятил. Эмоции до предела переполнили его. Дыхание перехватило. На ней почти не было косметики. Каштановые волосы собраны в свободный хвост. Одежда — самые обычные джинсы, футболка и куртка. Но она никогда еще не казалась ему такой прекрасной. Это и трогало его больше всего. Ей ничего не нужно было делать. Просто оставаться самой собой, чтобы возбудить в нем горячее желание. Никаких ухищрений. Она никогда с ним не заигрывала, не притворялась. Не льстила ему. Эйвери всегда оставалась искренней и скромной. Он поймал взгляд ее шоколадных глаз, в которых мерцали медовые искорки, и совсем перестал дышать. Если глаза в самом деле зеркало души, то сейчас ее зеркала отражали яркий свет. Наконец отпала необходимость в ограничениях и промедлении. Она открылась перед ним и смотрела на него так, словно готова была отдать ему свое сердце. Кейт снял с нее куртку и бросил, а затем обхватил ладонями щеки. Я скучал. В ее взгляде явно читалось облегчение. Но когда она перестанет в нем сомневаться? Я тоже скучала. И прости меня за то, что наговорила тебе тогда. Ее лицо исказилось. Я не хочу причинять тебе боль. Хочу, чтобы ты знал. Я не думаю, что вообще когда-нибудь любила его. И больше не позволю прошлому омрачать настоящее. Он нежно поцеловал ее, не для того, чтобы она замолчала, а чтобы просто перестала извиняться. Ему не нужны объяснения. Только она сама. Кит понимал, почему Эвери все это говорила. Действительно понимал. Он не мог ее в этом винить. Но больше всего ему хотелось убедить ее, что он никогда не будет обращаться с ней, как тот подлец. Она вздохнула, когда он отстранился, и теплое дыхание скользнуло по его подбородку. Ее тяжелые веки медленно открылись, и она окинула взглядом все вокруг, словно только что вынырнула из тумана соблазна. «А почему вы оказались здесь, у тебя? Ты же никогда не привозил Хели к себе?» Ее взгляд опустился на фотографии, которые висели на стене вдоль лестницы. Их было 5. На одной — Кит с родителями после окончания школы. На другой — он с братьями около клиники прошлой осенью. Еще милое фото с Эвери и Хели, которое он снял во время их поездки к заснеженным горам. Дальше — Хели и Серафим, играющие в перетягивание около камина. А рядом — его самое любимое фото. Этого звания удостоился снимок, который он стащил из Пинтереста. На нем они с Эвери танцевали. Она в умопомрачительном красном платье. Он в костюме. Она ему улыбается. Одной ладонью он ласкает ее лицо. Вторая лежит у нее на спине. На заднем фоне мерцают огни. Кит понятия не имел, кто сделал эту фотографию, но испытывал огромную благодарность к этому человеку. С одного взгляда становилось ясно, что она — это весь его мир. Возможно, теперь она наконец-то поймет. Эвери прервала молчание и хрипло проговорила. «Когда ты их повесил?» Она все еще смотрела на фотографии. Кит не мог понять ее реакцию на них, но тело, прижимавшееся к нему, оставалось расслабленным. На этой неделе. Эвери посмотрела на него, и что-то мелькнуло в ее глазах. Возможно, надежда. После нашей ссоры. И тут его осенило. Эта разочарованная женщина решила, что их отношения закончены. Но раз он повесил эти фотографии, значит, она ошибалась. Да, после нашей ссоры. Он прижал ее покрепче и поцеловал в лоб. Но еще боль в груди прошла, как только он вдохнул ее аромат и коснулся нежной кожи. «Я хочу тебе кое-что показать. Пойдем наверх». Она кивнула. Он взял ее за руку и повел в некогда пустую спальню для гостей, который так долго не мог найти применение. Но теперь нашел. Проглотив комок в горле, Кит распахнул дверь и отпустил руку Эвери, давая ей возможность осмотреться. Она замерла на пороге и удивленно вскрикнула. Собаки сидели на кровати и пытались привлечь к себе внимание Хели, которая играла на своем айпаде и не обращала на них внимания. «О, боже!» Эвери прижала руку к лбу. Что она хотела этим сказать? Это потрясающе? Или что за фигня? Кит не знал, как ему воспринимать ее слова. Он решил помолчать, пока она не разъяснит ему ход своих мыслей. Я глядел комнату, словно пытаясь увидеть ее глазами Эвери. Стены были выкрашены в розовый, а на одной из них изображен кукольный домик в натуральную величину. Эркерное окно закрывали кружевные занавески такого же белого цвета, как и новая мебель. Полутораспальная кровать и комод. По всей комнате на полу лежали подушки, потому что Хели любила подушки, а в углу стоял маленький стол. Эвери приглушенно вздохнула, и Кейт испугался, что зашел слишком далеко. Нужно было объясниться, поэтому он почесал затылок и сказал: «Ты же говорила, что придется съехать из коттеджа перед началом туристического сезона. Я подумал, зачем тебе искать квартиру? Лучше живите здесь, со мной». Она смотрела на него широко распахнутыми глазами, и Кейт запнулся. Почему в общении с ней он вечно несет какую-то чушь? Нужно было постепенно подготовить ее к этому шагу, а он взял и все испортил. «Здесь будет комната Хели. Ну, это и так ясно». Зоуи расписала стену. Габи выбирала мебель. «Подушки — моя идея». Он потер переносицу и закрыл глаза. Когда же он открыл их, то увидел, что Эвери не сдвинулась ни на йоту. Похоже, он сильно удивил ее, а затем слезы полились у нее из глаз, и Кейда снова охватила паника. «Совсем не обязательно сразу давать ответ. Если хочешь, вообще никак не отвечай. Я предложил решать тебе. Я могу ждать сколько угодно». «Боже, о, Грейди, заткнись!» Повисла тишина. Хелли вскрикнула, привлекая к себе внимание. Она спрыгнула с кровати, хлопая в ладоши и оглядываясь по сторонам. Собаки тут же залаяли. По крайней мере, одной из его девочек понравилась идея тут поселиться. Тишина показалась ему невыносимой. Кейт подошел к кровати, сел на край и включил iPad. Если он сейчас посмотрит на Эйвери и увидит, что та опять замкнулась в себе, он проиграл. Поэтому Кейт старался не поднимать глаз. «Кейт!» Он покачал головой, услышав ее тихий дрожащий голос. «Только не говори «нет», милая. Я прошу тебя». Он пролистал приложение на айпаде и снова предпринял попытку объясниться. «Знаю, в последние дни мы не общались, и я вижу, как ты испугана. Но то, что происходит между нами, эти чувства искренние. Я все время думаю о тебе и хочу, чтобы ты стала частью моей жизни. Вы обе». Он хотел, черт возьми, чтобы они стали семьей. Наконец Кейт нашел нужное приложение, позвал Хелли и поставил ее между своих коленей. «Готово, малышка. Покажи маме, что мы с тобой приготовили». Палец Хелли замер над иконкой на несколько секунд. Затем она нажала, и послышался механический голос. «Я». Она перешла к следующей иконке и нажала на сердце. Внутри у Кейда все сжалось. Следующий шаг вызвал у Хелли затруднения при подготовке. Хелли замерла, но затем нажала «Ты». Кейт поднял руки и громко рассмеялся. «Да, молодец, девочка! Где твой кулачок?» Он вытянул руку, и Хелли стукнула по ней своим кулачком. В конце она еще немного теряется, но... Он посмотрел на Эйвери и не поверил своим глазам. Слезы стекали по ее бледным щекам. Глаза были красными и воспаленными. Она сморщила лоб, открыла рот и дышала так тяжело, словно ей не хватало воздуха. Сжав кулак в футболку на груди, Эйвери посмотрела сначала на него, а потом на Хелли. «Ты...» Она сжала губы и хрипло вздохнула. «Ты научил ее говорить «Я люблю тебя»?» «Ну, не совсем». Кейт встал, опасаясь, что она сейчас может упасть в обморок, и готовясь в случае чего поймать ее. «Мы так и не смогли найти слово «люблю», поэтому использовали сердце». Он пожал плечами. Ну вот, она задышала еще быстрее. И тут до Кейда дошло, что он так и не сказал ей заветных слов. А ведь начинал эту свою безумную тираду именно с такой целью, но настолько переволновался, что сбился. Кейт взял с кровати iPad и напечатал «Я, сердце, ты», а затем добавил еще от себя лично «Тоже». Вот и все. Она могла либо принять его признание, либо уйти. Наверное, ему следовало предупредить ее, что если она выберет последнее, он побежит за ней на край света, лишь бы вернуть. Хотя, возможно, Эйвери уже знала об этом. Потому что, наконец-то, слава богу, да, наконец-то, на ее лице появилась улыбка, и она взволнованно вздохнула. А на случай, если она не до конца поняла его, «Я люблю тебя. Переезжайте ко мне жить. Сегодня. Или через неделю. Или даже через год. Неважно, когда. Главное, пообещай сделать это. Когда ты привыкнешь к совместной жизни, а мои носки на полу или мой храп перестанут тебя раздражать, тогда я сделаю тебе предложение руки и сердца. Сегодня, наверное, еще рановато для этого, но я знаю, что мы созданы друг для друга, и постепенно, маленькими шажочками, подойдем к этому решению». Он замолчал секунд на пять и успел услышать ее сбивчивый, слипывающий смех, прежде чем она бросилась к нему и прижалась губами к его губам. Он попятился, обхватил ее и сумел сохранить равновесие. Черт, да, создана для него. Рука Кейда зарылась в ее волосах. Он стал целовать Эйвери, лаская языком ее язык, ощущая соленый привкус ее слез. Она целовала его, не сдерживаясь, отзываясь на ласки с такой же страстью, что он сам чуть не разрыдался. Его сердце едва не перевернулось в груди от внезапно нахлынувшего счастья. Затем ему просто стало не хватать воздуха, поэтому он отстранился и посмотрел на нее. «Хочу тебе напомнить, что это совершенно неприличное поведение в присутствии ребенка». Эйвери улыбнулась и посмотрела на постель. Она уснула. Продолжая обнимать Эйвери, Кейт повернул голову. Верно, Хелли уже отключилась. Мой план сработал. Тебе придется провести эту ночь со мной. Он махнул рукой собакам. Сидите тут. Затем приподнял Эвери чуть выше, чтобы она смогла обхватить ногами его талию, и погасил свет. После чего пошел по коридору в свою спальню. В их спальню. Я тоже сердце ты, Кейт. Он резко остановился около кровати. Это означает «да»? На какой вопрос? На все. Разом. Делай свой выбор. Если честно. Она рассмеялась. Ее чуть хрипловатый смех заполнил все пустующие уголки его души. Забудь. Я люблю тебя. И я говорю тебе «да». На все. А теперь скажи, что тоже без ума от меня. И перейдем на кровать. Прямо так и сказать? Подразнил ее Кейт, укладывая на постели и ложась сверху. Он поцеловал ее в щеку и прошептал. «Вот я и говорю». Он прижался губами к другой щеке. «Я без ума от тебя». Затем поцеловал в лоб и добавил. «Люблю тебя сверху». Его губы скользнули по ее подбородку. «Донизу». «И, конечно, люблю все, что посередине». Эвери обняла его за шею и рассмеялась, уткнувшись носом ему в подбородок. «Ладно, ладно, я поняла». Кейт смотрел на нее, понимая, что получил все, что желал, хотя долгое время даже не осознавал, что именно это ему и было нужно. «Я не сомневаюсь в этом, милая». Об авторе. Автор бестселлеров Келли Моран утверждает, что черпает идеи из окружающего ее мира и от людей, а в голове всегда держит сюжет новой книги. Поэтому ее знакомые не удивляются, когда она вдруг начинает разговаривать сама с собой, и, конечно, каждый из них может стать прототипом для персонажа очередной ее книги. Келли Моран, обладательница премии Catherine Award, финалистка премии Reader's Choice и Holt Medallion Award. Ее роман был включен в список 10 лучших романтических бестселлеров по версии USA Today. Кроме того, она член Ассоциации американских писателей романтической прозы. Обожает фильмы ужасов, бейсбол и американский футбол. Сводить других с ума и спать, как только для этого предоставляется возможность. Она тайный кофеман и шопоголик, но это большой секрет. Проживает в штате Висконсин вместе с мужем, 3 сыновьями и 2 собаками. Большинство членов ее семьи живут в Южной и Северной Каролине, поэтому там она тоже часто бывает. Келли Моран любит получать отзывы от своих читателей. Вы можете посетить ее сайт afakellimoran.com.